Глава 9. Агрессивность. Для хозяев проявления агрессии со стороны кошки могут быть весьма пугающими, вне зависимости от того, на кого направлена агрессия – на других кошек или людей. Драки между кошками могут быть опасными сами по себе. Но когда любимая кошка внезапно бросается на вас, это вызывает тревогу, ведь тогда возможны травмы, особенно у детей. Кошачьи укусы порой бывают весьма серьезны. Поэтому проявления агрессии являются проблемой, причины которой необходимо вовремя устанавливать, и необходимые меры предосторожности должны приниматься заранее. Это, может быть, звучит довольно угрожающе, но кошачья агрессия – нормальный, естественный ответ на ситуации, когда кошку что-то очень сильно напугало. Конечно, вам бы не хотелось, чтобы подобное происходило у вас дома, но помните, что ничего необычного в этом нет. В природе кошки дерутся за территорию, подходящих партнеров для размножения, для защиты логова и за место в иерархии. Охота за добычей также является агрессией. Для кошек агрессивное поведение – форма коммуникации, а вовсе не проявление какой-то подлости или злобности. Для того, чтобы решить проблему, требуется понять, что кошка хочет сказать своим поведением. Чаще всего агрессия животных тесно связана с нападением или защитой. Однако в большинстве случаев кошки стараются избегать настоящей драки. Вот почему они применяют угрожающие позы и вопли. Кошки предпочитают не вступать в драку, которая может привести к травме и, следовательно, сделает невозможной охоту за пропитанием. Обычно кошки стараются ограничиться угрожающими позами. Это позволяет кошке обозначить свой статус. Кошка, которая ниже по статусу, чувствует себя менее уверенно и в большинстве случаев сдается без боя. Когда кошка демонстрирует нападение, то она приближается к потенциальному противнику, сокращая расстояние между ним и собой и принимает угрожающие позы. Кошка, которая защищается, старается увеличить это расстояние, чтобы избежать столкновения. Даже знакомые кошки могут постоянно демонстрировать скрытую угрозу. Драки не произойдет, если кошки понимают, что равны по статусу. Часто поведение доминирующей кошки эффективно удерживает более низкую по статусу кошку в состоянии постоянного испуга. Скрытая агрессия также присутствует, когда новая кошка появляется в доме. Ей приходится вступать в конфликты, чтобы занять свое место, избежав открытого столкновения. Причиной агрессии может также стать болезнь кошки. Чтобы выяснить это, следует обратиться к ветеринару. Такие болезни, как гипертироидизм, гиперестезия и эпилепсия, вызывают вспышки агрессивности. Также кошка, испытывающая боль, может повести себя агрессивно, если к ней прикасаются. В возрасте около 2-4 лет, когда кошка достигла социальной зрелости, могут также иметь место агрессивные выходки, связанные с тем, что она хочет занять более высокое место в иерархии. Нерешенные проблемы с туалетным лотком также могут послужить поводом к агрессии. Так как агрессивность может привести к травмам у людей и животных в доме, следует обязательно проверить кошку у ветеринара, чтобы исключить возможность заболевания. В некоторых случаях может потребоваться помощь зоопсихолога и даже лекарственная терапия. Не пытайтесь игнорировать эту поведенческую проблему, особенно если вы еще не выяснили причин проявлений агрессивности. Предостережение. Не хлопайте и не щелкайте кошку по носу. Любой физический контакт может усилить проявление агрессии. Наказания негуманны, непродуктивны и разрушают вашу связь с кошкой. Физические наказания могут спровоцировать агрессию в отношении членов семьи. Не кричите на кошку, это усилит ее страх, стресс, она будет еще более активно защищаться и перестанет вам доверять. Не оставляйте двух дерущихся кошек, чтобы они все, так сказать, уладили сами. В этом случае возможны серьезные травмы. Не поощряйте кошку поглаживанием или ласковыми словами, когда она проявляет явную агрессивность. Не оставляйте потенциально агрессивную кошку наедине с ребенком.